Дмитрий молодой. Все, что нужно знать о здоровье детей, неотложная помощь, советы педиатра. Предисловие. Зовут меня Дмитрий Викторович, фамилия молодой, я врач-педиатр скорой медицинской помощи. С 2014 года работаю на детской неотложной помощи в Санкт-Петербурге. В нашем городе организация экстренной медицинской службы устроена несколько иначе по сравнению с другими регионами России. Существует городская скорая помощь, которая занимается всеми несчастными случаями, такими как травмы, кровотечения, дорожно-транспортные происшествия, отравление и обострение заболеваний на улице в общественных местах. Вызвать эту службу можно всем привычным способом по телефону 03 с городского, 103 или 112 с мобильного. Параллельно с городской службой существует в каждом районе одно или несколько отделений скорой медицинской помощи при поликлиниках. Неофициальное название – неотложное, взрослое или детское. Эти службы занимаются только обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся дома. Существуют также врачебные и фельдшерские бригады. Особенности работы зависят от комплектации персоналом конкретного отделения. На вызов к нашим пациентам выезжают бригады, состоящие из врачей, получивших последипломное образование по специальности скорая медицинская помощь и фельдшер. В каком-то смысле опыт работы мой лично и нашего отделения является уникальным, нечто среднее между службой 03 и участковым педиатром. Мы выезжаем к детям на высокую температуру, рвоту, жидкий стул, одышку, острые аллергические реакции, боль в животе и состояние, когда ребенок теряет сознание. Это самые частые поводы для вызова детской неотложной помощи. Именно об этом наша аудиокнига, которую вы сейчас слушаете. Часто бывает так, что врачам из поликлиник не хватает времени на объяснение пациентам элементарных вещей по лечению ребенка. Как правильно и в каких случаях следует снижать повышенную температуру тела? Чем отпаивать ребенка при кишечной инфекции, чтобы избежать обезвоживания? Каким образом понять, что у ребенка одышка и как действовать в этой ситуации? Как отличить аллергическую сыпь от инфекционной и когда нужно срочно вызывать 03? Боль в животе, чем помочь, а чего не делать, ни в коем случае. Какие действия предпринимать родителям при потере сознания ребенком? Данные знания помогут вам не паниковать в экстренной ситуации, а действовать быстро и правильно. Больного ребенка обязательно должен осмотреть педиатр и назначить лечение. Конечно, я не призываю вас заниматься самолечением, но расскажу, когда нужно вызывать скорую помощь и что делать до ее приезда. В каждой главе есть раздел под названием «Красные флаги». Это те состояния, которые могут быть признаками серьезных осложнений и требуют немедленного обращения к врачу или вызова скорой помощи. В конце каждой главы имеются ситуационные задачи, примеры из моей практики для лучшего понимания и закрепления прочитанного материала.